Так вы хотите быть со мной в доле? Единственное, что смущает, ваша чрезмерная осведомленность. А чего вам кажется, будто мой приезд связан с поиском сокровищ? Господин Шерхан, давайте не будем терять время. Вы хотите получить нечто, что вынуждены были оставить в России несколько десятков лет назад, верно? Можете не отвечать, мне это известно. Поскольку человек, по приказу которого действовала ваша группа, давно умер, вам не перед кем отчитываться. Если речь идет о том, что я думаю, вы вполне можете поделиться находкой. К тому же я действительно ценный помощник, ведь люди, которые вас интересуют, мне доверяют, я их друг. И еще я обладаю связями, которые помогут сделать вас на какое-то время невидимым. Кстати, а почему вы следите за господами Ушаковым и Мюллером? Шерхарн колебался, а между тем уже давно надо было распрощаться с нахальным юношей и выйти из лифта. Но старик был не из простачков. Чутье и жизненный опыт подсказывали, судьба дает ему еще один, быть может, последний шанс. Пройдет еще несколько лет, и его жизнь, повинуясь неумолимым и вечным законам природы, закончится. Так чем он рискует? Надо его перехитрить, — подумал Шерхарн. Оставалось только поменяться ролями с этим парнем. В таких делах нужно играть первую скрипку, дозировать информацию и ни на секунду не забывать про маршруты отступления. Шерхарн принял решение. Сейчас ему нужна информация, а после он решит, каким будет его следующий шаг. «Допустим, — начал он, — допустим, вы действительно тот, кто мне нужен. Зачем вам нужен я? Вы мне кажетесь вполне информированным человеком, хотя я и не могу подтвердить, что ваша информация о моем прошлом корректна. Вы нужны мне, потому что только вы знаете все про тайну пропавшей экспедиции СС. Лучше иметь вас в качестве союзника. Я вам нужен, потому что мои цели понятны, а возможности уникальны. Да соглашайтесь же скорее. У нас, то есть у вас, очень мало времени. Вы сказали, что ваше имя Михаил, но я вам пока ничего не говорил. Михаил, давайте сразу определимся. Во-первых, вы во всем меня слушаетесь. Во-вторых, мне нужно обеспечить себе кое-какие гарантии. А для этого нужно время, дня два. И, наконец, в-третьих, мы сейчас же расстанемся. Вы дадите мне свои телефоны и будете ждать от меня инструкций. У вас полминуты. Михаил быстро написал на листке бумаги несколько цифр. Двери лифта открылись. Шерхарн вышел, не прощаясь. «Молокосос», — пробормотал он, — «ты даже не представляешь, с кем связался. Впрочем, благодаря тебе я чувствую теперь, что не все потеряно». Выходя из отеля, Михаил обвел окружающий пейзаж внимательным взглядом и, засунув руки в карманы куртки, зашагал по Петровке. «Непростой дед», — процедил он сквозь зубы. «Ну, ничего, все равно судьба у него теперь одна — в России сгинуть». Выйдя из Мариотта, Михаил достал пачку сигарет, закурил. У входа дежурили несколько гостиничных БМВ, используемых для трансфера постояльцев из аэропортов и обратно. Огни магазинов и ресторанов призывно освещали загазованный осенний воздух столицы. Традиционная пробка тянулась вдоль Петровки. Инспектор ГИБДД проверял документы у водителя «Газели». Чуть в стороне от входа, сбившиеся в кучку элитные шофера, отпускали скабрезные шутки. Михаил не любил сквернословие, считал себя верующим, потому недовольно поморщился. При этом охоту за сокровищами или реликвиями, в которую пустился, грехом старался не считать, следуя обычным двойным стандартам, принятым у части русского духовенства. Что же касается сотрудничества со спецслужбами, он классифицировал его как дело богоугодное, направленное на защиту государства и нации. Михаил еще немного постоял у входа в гостиницу, изучая обстановку, и только после того, как с большой долей уверенности установил отсутствие слежки, пошел по правой стороне улицы к Большому театру. Около берлинского дома его остановил прохожий и поинтересовался, как пройти к Столешникову переулку. Указать дорогу было проще простого, но Михаил осторожничал и предпочел уклониться от объяснений, сказав прохожему, что не знает точно, где это. Он решил зайти в кафе «Манер» и выпить горячего чаю. Встреча с прохожим расстроила его. Неужели за ним следят? Может быть, в конторе догадались, что он ведет свою игру? Когда Михаил уже сидел за столом в кафе и напряженно думал, делая вид, будто изучает аппетитные фотографии тирамису и мильфий, у него зазвонил телефон. — Да, слушаю. В трубке раздался скрипучий голос Курта Шерхарна. — Хеллоу. Это ваш знакомый из лифта. Вы где находитесь? — Недалеко. Надо срочно установить...